Ходили слухи, и об этих слухах, именно как о слухах, сообщают некоторые античные авторы, там Аппиан, Плутарх, о том, что Сервилия могла родить своего сына, да, Марка Юния Брута, от Цезаря. Но на самом деле это крайне сомнительно. Хотя, опять же, что питает эту версию, вот последние слова в своей жизни, которые произнес Цезарь. Это не «и ты, Брут». Вы, наверное, знаете, что это придумал Шекспир. Цезарь так не говорил. Цезарь воскликнул по-гречески «косю текнун», «и ты, дитя», обращаясь к Бруту. Может быть, из-за матери. А может, просто Цезарь действительно всегда очень по-доброму, нежно относился к Бруту, именно так, ну, не знаю, по-отцовски. Хотя, скорее всего, не был его биологическим отцом. Брут же был его противником в гражданской войне. Угу. Потрясающе. Обалдеть. Прямо «Игры престолов». Абсолютно, да. Неприятное божество. Да-да-да-да-да, явно. Привет! Вы слушаете подкаст «Радио Сарафан». Меня зовут Ира Клитеевская. Меня зовут Аня Красильщик. «Радио Сарафан» — это подкаст о сплетнях. Мы зовем в гости разных интересных людей, ученых, историков, антропологов, филологов, ну, кого только мы не зовем. И обсуждаем с ними разные удивительные случаи, которые происходили когда-то давно, как правило, и обсуждаем, какую роль в этом всем сыграли сплетни. И иногда они играют совершенно ужасную роль в жизни людей и вообще в истории. В самом начале этого выпуска нам нужно еще сказать, что он содержит слухи о нетрадиционных сексуальных отношениях. Данный подкаст их ни в коем случае не пропагандирует, и сведения об этих слухах воспроизводятся нами исключительно в просветительских целях. Но если вы вдруг чувствуете угрозу, то ни в коем случае не слушайте нас дальше. Лучше выключите этот подкаст сейчас, потому что мы не хотели бы нанести вам какую-нибудь травму. В прошлых выпусках мы довольно много уже говорили о том, как сплетни, слухи могут разрушить жизнь человека. Ну, например, его брак или отношения с родственниками. Да вообще во всю его личную жизнь. Но случается такое, что сплетни становятся причиной еще более трагических и гораздо более масштабных событий. Да, потому что на самом деле сплетни и слухи – это известный инструмент разных, например, предвыборных кампаний. Я вот очень люблю смотреть разные американские сериалы о политике. И там всегда, как только начинается какая-то предвыборная кампания, да, и есть конкурент, с чего все начинается? Начинается все с того, что руководитель этой кампании говорит своим подчиненным: идите и соберите всякую грязь, и распространите, и пустите куда-нибудь, в какой-нибудь эфир, чтобы все про это узнали, и чтобы этот человек и судьба его политическая была немедленно погублена. И это работает. Но интересно, было ли так всегда, или это появляется только в каких-то более-менее современных обществах, демократических, с выборами, с этими самыми всякими предвыборными технологиями, предвыборной гонкой и так далее. Сегодня мы поговорим о сплетнях, которые ходили в первом веке до нашей эры в Риме. И некоторые из этих сплетен привели к очень глобальным и серьезным последствиям. Да, потому что сплетни эти погубили человека, который создал прообраз современной Европы. Этот человек – император Юлий Цезарь. И расскажет нам о нем сегодня историк Татьяна Кудрявцева. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем сплетничать о Древнем Риме. Удивительно, что вообще... А вообще в Древнем мире тоже были сплетни? Ну, конечно. Тут нужно учесть то, что вот та форма политического устройства, которая существовала в античном мире, этому в немалой степени способствовала. Потому что античные государства – это изначально полисы, то есть города-государства, гражданская община, вот то, что теперь называется комьюнити, или даже face-to-face society. То есть жители этих городов были знакомы друг с другом, общались на разных площадках, там, на горе в Древней Греции, на форуме в Риме. Поэтому они с жадностью и любопытством внимали слухам друг о друге. К тому же своевременная и злонамеренно распущенная сплетня могла оказать прямое влияние на политическую жизнь античного полиса, например, повредить конкуренту на выборах. И в источниках мы неоднократно встречаем такого рода свидетельства. Ну вот, например, Цицерон, великий римский оратор и политик эпохи кризиса и гибели республики, в одной из своих речей, рассказывая об избирательных комициях, то есть о выборах, говорит о всяческих сюрпризах, которые на них случались, и черных технологиях, которые, опять же, активно и в античном мире использовались. И достойный муж в итоге оказывается побежденным каким-то пронырой. И Цицерон восклицает: «Часто, даже без всякой видимой причины, исход выборов не соответствует нашим ожиданиям, ибо и самый ничтожный слух и сплетня нарушают иногда все расчеты». Ну вот у античных народов было даже специальное божество, персонификация молвы и слухов, греки называли его «осса» или «фэмы», у римлян «фама». И вот это божество, оно носится меж людей и разносит слухи и сплетни. Неприятное божество. Ну, а если говорить, кто их разносил, то здесь тоже все не так просто. Вообще-то греческие и римские авторы упрекали в болтливости прежде всего женщин. У Плутарха, например, у греческого автора, есть даже такой специальный трактат о болтливости, и где вот он приводит, значит, многочисленные примеры вот этой злокозненной болтливости женщин. Но если, опять же, мы внимательно посмотрим на античные свидетельства, мы увидим, что сплетни разносили обыватели независимо от пола и их социального статуса. А как мы это видим? Ну, естественно, в рассказах историках о каких-то там персонажах. Если говорить, опять же, о римской истории, то, допустим, там, не знаю, в таком замечательном источнике, который у нас есть, как переписка Цицерона. Это три таких толстых тома в русском переводе. То есть до нас дошли письма Цицерона и ответные письма его корреспондентов. А среди его корреспондентов, собственно, все были, как теперь принято говорить, ломы той эпохи, да, то есть там и Цезарь, и Красс, и Помпей, и Брут, и кого там только нет. А мы можем себе представить обстоятельства, в которых чаще всего сплетничали, как это во время симпозиумов, на каких-то пиршествах или в каких-то более приватных, не знаю, когда там 2-3 человека собираются? Вы знаете, ну вот я уже говорила, да, что античный полис изначально это гражданская община, да, вот комьюнити. Это потом уже такие города-миллионники возникли, ну как Рим там эпохи империи, да, такой мегаполис. Начиналось это все, в общем-то, с небольшого города-государства, и центр общественной жизни и общественных сплетен – это, конечно, рыночная площадь, потому что люди туда приходят за покупками, пообщаться друг с другом. Там бывают какие-то политические, общественные, культурные мероприятия. Пригласить, кстати, сатрапезников на пир, их тоже вот приглашали во время прогулок на горе или на форуме. Естественно, там как бы обменивались вот этими сплетнями. Вот одно из таких мест, где очень часто эти сплетни аккумулировались и слухи, и потом как бы передавались, это, кстати, лавки цирюльников. А-а-а. Судя, да, по греческим нашим источникам, ну и в Риме тоже, но вот в Афинах особенно. Вот цирюльники, они первые всегда, именно в лавке цирюльников узнавали все, как это теперь говорят, актуальные политические новости, ну и сплетни заодно. То есть они прямо как сейчас в барбершопах сидели, такие брились, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потрясающе. Да, а в Риме это может быть еще такое прелестное место, как общественная латрина, да? Вы знаете, что вот... Что это такое туалеты, латрина? Туалеты, туалеты. А. Там же никаких возможностей уединиться не было, да? То есть это такой как бы полукруг, где вот на этих замечательных мраморных седалищах восседает народ и беседуют, да? Но мужчины, естественно, да, только? Ну, вообще-то как бы да, но мужских, наверное, мужчины... Насчет буквы «М» и «Жо» я не могу сказать, но да. «М» и «Жо» не сохранилось. Это тоже такой, ну, центр коммуникации, надо как бы понимать, да? А можно я немножко посплетничаю? То есть это даже такой задам неприличный вопрос, просто не могу не задать. Угу. А это было как бы нормально, да, испражняться в присутствии других людей и одновременно... Да, вот как бы никакого стеснения, ничего. Ну, понятно, если это особняк, вилла, да, или городской домус, особняк, то там все удобства, что называется, для семьи ее членов. А вот если это многоквартирные дома, а это же модель, это же как бы античная модель, да, 5-6 этажей, инсулы так называемые. Прекрасно, кстати, в Осте, это пригород Рима, ну, сейчас это, собственно, Большой Рим, сохранились эти инсулы. И там на этажах стояли такие большие кувшины для сбора продукта малой нужды, да, ее потом часто отправляли в прачечный аммиак, использовали при стирке там одежды. А, ну, понятно, что для каких-то иных надобностей, вот, пожалуйста, эти самые общественные латрины. Никакого стеснения. Присаживайтесь. Присаживайтесь, и... да, и беседуйте. Давайте поговорим. Точно как в фильме «Скромное обаяние буржуазии». Да. Ну, конечно, это только одно из, опять же, мест коммуникации. Конечно, античный пир, да, вот то, что греки называли симпосион, да, симпосион по-гречески – это совместная попойка. это, конечно, тоже обязательно место вот на коммуникации. Там тоже обсуждались и какие-то актуальные политические вопросы. И, конечно, сплетничали. Ну, куда без этого? К тому же еще ведь вино пили. Потрясающе, что ничего не меняется. Абсолютно, да. Так же идешь на рынок, встречаешь знакомого. Конечно, да. Конечно. Слушайте, а о чем мы сегодня, собственно, будем сплетничать? О ком, я бы сказала? Наверное, самый яркий персонаж, который генерировал множество сплетен и слухов о своей там сексуальной, личной и прочей жизни, это, конечно, Гай Юлий Цезарь. Причем как-то с юности он их генерировал, еще когда, да, никто и представить себе не мог, что пройдет какое-то время, да, и он победит там в очередной гражданской войне и установит в Риме свою авторитарную власть, станет диктатором. Тем не менее, сплетни вот ходили о нем уже с юности, потому что, ну, вот личность такая незаурядная. Привлекал к себе общественное внимание. Простите, можно попросить для тех, кто, может быть, подзабыл, прям коротко напомнить, чем Цезарь знаменит? И вообще, когда он жил? Я, например, никогда не могу это запомнить. Так, первый век до нашей эры, да? Родился он в конце еще как бы второго века. Ну, а известен Цезарь, потому что, ну, в общем-то, знаете, вот в каком-то смысле история современной Европы, да, объединенной Европы в том числе, начинается с Цезаря. Значит, Цезарь – выдающийся римский полководец. Он завоевал огромную территорию для Рима – Трансальпинская Галлия. То есть Галлия по ту сторону Альп – это территория современных Швейцарии, Франции, Бельгии, часть Германии. Да? Вот вся эта огромная территория была завоевана Цезарем. Естественно, огромная как бы добыча. Да? Он, кстати, пытался и Британию завоевать, и, в общем, наверное, бы завоевал, но пришлось ему там вернуться в Галлию, смирять антиримское восстание под командованием, да, галлов. Ну, не Астерикса, а Обеликса, конечно, да. Ну, и вот это его отвлекло. А потом его, собственно, отвлекло от дальнейших завоеваний. Ну, вот заварушка, которая начиналась в Риме, там его враги, а как у всякой яркой личности у него было много врагов среди, ну, скажем так, римских консерваторов, оптиматы их называли. Вот они всячески козни ему чинили. Ну и в какой-то момент к ним примкнул и бывший, ну, как бы соратник, можно сказать, Цезаря, даже его зять, он был женат на его дочери Юлии, Гней Помпей Великий. И началась гражданская война в 49 году, да, которая вот продолжалась до 45 года, несколько лет. И он получал также диктаторские полномочия, потому что там были годы, когда в Риме не было никаких, в общем-то, ординарных магистратов, ну, обычных консулов, да, вот высший римский магистрат – это консул. Просто выборы невозможно было провести в условиях там смуты, войны и так далее. Вот, и когда он уже, собственно, в конце жизни, он получил эти полномочия как бы диктаторские навечно. Что же о нем говорили? Ну вот да, вот как я уже сказала, с юных лет о нем сплетничали, ходили разные слухи, и его сексуальная жизнь, она стала предметом, значит, самых разнообразных слухов. Вот та гражданская война, о которой я уже упоминала, это вторая гражданская война, да. Первая гражданская война была в 80-х годах первого века до нашей эры. Это война между Марием и Сулой, сторонниками Мария, их называли марианцы, и сулансами. Цезарь, ну, в силу как бы ряда причин, прежде всего семейных, его тетушка, которую, естественно, звали Юлия, потому что всех девочек, которые рождались в роду Юлиев, звали Юлиями, она была замужем за как раз Марием, да, а сам Цезарь женился на дочери другого лидера марианцев, тоже такого известного римского политика, Цинны, Луция Корнелия Цинны. Ну, естественно, жену его звали Корнелия, да, по родовому имени. И когда Сулла в этой войне победил, ну, Марий еще за несколько лет до этого умер, тесть Цезаря Цинна был убит, и Сулла в 82-м году Рим захватил, он учинил такую настоящую резню своих политических оппонентов. Цезарь, конечно, он запросто мог попасть в этот список, но за него хлопотали. За него просили в том числе весталки, жрицы богини Весты, а заступничество этих барышень, ну, дорогого стоило в Риме. И Сулла согласился его как бы помиловать, при этом, по слухам, опять же, он произнес такую фразу, потому что, как вы понимаете, рядом никто не стоял, свечку не держал. Но вроде бы он сказал такую фразу: «Ваша взяла, забирайте его». Но знаете, тот, о чем спасении вы так печетесь, станет погибелью для дела оптиматов. В одном Цезаре заключено сотня мариев. Такая высокая оценка юного по римским меркам, совсем еще, да, Цезаря. Цезарю посоветовали уехать из Рима от греха подальше, и он оказался в свите наместника провинции Азия Минуция Терма. И вот этот Минуций Терм поручил юному Цезарю переговоры с царем Вифинии Никомедом IV. Вифиния – это такое небольшое эллинистическое царство в Малой Азии, И молодой римлянин смог убедить царя передать часть флота римлянам, а римляне в это время там осаждали греческий город Митилену на острове Лесбос, потому что Митилена поддержала во время войны с понтийским царем Митридатом, который вот Рим вел на протяжении там целого ряда лет, да, и вот римляне решили захватить Митилену, им нужен был флот. Цезарь отправился к Никомеду этот флот просить и получил флот. То есть успешная миссия. И вот этот успех миссии Цезаря, то, что ему удалось убедить Никомеда, породил сплетню о его особых отношениях с Никомедом. И надо сказать, что недруги Цезаря очень зло шутили на эту тему. Там Светоний приводит целый ряд римский историк, биограф Цезаря, да, автор такого цикла биографий римских императоров, жизнеописание 12 Цезарей, и первая биография, это как раз Божественный Юлий, биография Цезаря. Светоний передает эти шутки, я не буду их повторять, потому что они, правда, очень грубые, скабрёзные, неприятные. Ну, вот я такую самую приличную, что ли, историю передам. Говорит, что вот якобы там Цезарь стоял при Никомеде виночерпием среди его там прочих миньонов на многолюдном пиршестве. Якобы там присутствовали какие-то римские купцы, которые это видели и потом об этом рассказали. Но на самом деле шутили не только недруги Цезаря, но и его ветераны. Вот во время Гальского триумфа, а Цезарь справлял этот триумф уже как бы во время Гражданской войны в 46-м году, за его триумфальной колесницей шли его воины. Ну, это такой сценарий триумфа, так принято, да? За колесницей полководцы идут его верные воины и распевают частушки. Частушки они распевают, как правило, такие хулительные, ругательские. На самом деле они очень нежно относятся к своему полководцу, но нужно от него отвратить гнев и ревность богов, потому что боги ревнивы. Поэтому нужно его вот так вот охаять. И вот ветераны Цезаря, они пели такую, значит, песенку «Галов Цезарь покоряет, Никомед же Цезаря». Нынче Цезарь торжествует, покоривший Галлию, Никомед не торжествует, покоривший Цезаря. Ну вот слухи, как я уже говорила, ходили упорные. Надо сказать, что сам Цезарь категорически опровергал слух вот этот о своих отношениях с Никомедом. А он мог как-то серьезно на его политической жизни отразиться? На политической жизни вряд ли мог отразиться. Ну как? Конечно, неприятно. Неприятно ему было, учитывая особенно ту как бы роль, которую ему в этих отношениях приписывали. Ну вот опять же, судя по его политической карьере, не очень отразилось. Но крови ему, конечно, попортили его там злопыхатели. Слушать ему это было, конечно, не очень приятно. Вот, кстати, вот такой современный французский историк Робер Этьен, вот он как раз считает, что вот эти ветеранские частушки, которые я процитировала, как раз свидетельство того, что эти слухи, скорее всего, лживы. Ну и вот, по его мнению, Цезарь всегда отличался такой избирательностью в своих, значит, этих амурных делах и соблазнял только высокородных дам. И в своих этих любовных приключениях не выходил за пределы своего круга. И у того же Светония, на которого я уже ссылалась, есть такой настоящий донжуанский список Цезаря. То есть вот такие списки, видите, как бы тоже еще в античном Риме составляли. И Светоний вообще утверждает, что Цезарь был падок и расточителен, как он пишет, на любовные утехи, и был любовником многих знатных женщин. Но, опять же, по уверению Светония, больше всех римлянок, а это все как бы дамы из, конечно, римского нобилитета, Цезарь любил мать Брута Сервилию. Может быть, Брут просто ревновал к маме? Нет, сейчас подождите, сейчас про Брута скажу, да. Хорошо. Да, потому что это тоже как бы отдельный такой сюжет о Бруте и Сервилии. И вот этой, значит, Сервилии он подарил жемчужину, которая стоила 6 миллионов сестерцев. Значит, сестерция – это такая серебряная монета, ну, мелкая, но 6 миллионов – это огромная сумма. Да, всаднический ценз там для эпохи поздней республики 400 тысяч сестерцев, а всадники – это богатые люди. А тут, значит, одна жемчужина, которая 6 миллионов стоит. А в гражданскую войну, опять же, по слухам, да, он продал ей с аукциона какое-то богатейшее поместье за бесценок. Опять же, по слухам, Цезарь пользовался и благосклонностью дочери Сервилии, Юнии Терции. И вот теперь, собственно, о Бруте, да, о Бруте, Сервилии и Цезаре ходили слухи, и об этих слухах, именно как о слухах, сообщают некоторые античные авторы, там Аппиан, Плутарх, о том, что Сервилия могла родить своего сына, да, Марка Юния Брута от Цезаря. Но на самом деле это крайне сомнительно. Хотя, опять же, есть те и современные историки, вот тот же Этьен, на которого я ссылалась, которым вполне как бы этим сплетням доверяют. Но мне все-таки кажется, что это сомнительная история, потому что в момент рождения Брута, где-то около 85-го года, Цезарю было, ну, там, 15 или 16 лет. То есть он совсем юн еще был, и роман Сервилии, ну вот судя опять же по тому, что о нем рассказывают античные авторы, явно относился к более позднему времени. Поэтому все-таки версию об отцовстве Цезаря большинство современных ученых всерьез не рассматривают. опять же, что питает эту версию, вот последние слова в своей жизни, которые произнес Цезарь. Это не «и ты, Брут». Вы, наверное, знаете, что это придумал Шекспир, да? Цезарь так не говорил. Цезарь воскликнул по-гречески «Кайсю текнун», «и ты, дитя», обращаясь к Бруту. Ну, на самом деле, может быть, из-за матери. А может, просто Цезарь действительно всегда очень по-доброму нежно относился к Бруту, именно так, ну, не знаю, по-отцовски. Хотя, скорее всего, не был его биологическим отцом. Брут же был его противником в гражданской войне. Он сразу примкнул к Помпею и оказался в плену Цезаря. Цезарь его тут же там радостно простил, обнял, осыпал там всякими благодеяниями, должностями и так далее. Это что касается там знатных римлянок. Говорят, опять же, по слухам, что знатные провинциалки тоже не обойдены были вниманием Цезаря. Значит, вот на том самом триумфе, где ветераны Цезаря распевали стишки о его, да, связи с Никомедом, они там распевали стишки также вот о его, значит, многочисленных любовных победах в Галлии. «Прячьте жен, ведем и в город лысого развратника», ну и так далее, да? Вот, и среди его возлюбленных называли и царственных особ, вот такая царица Мавритании Эвноя. При этом подарками вроде бы Цезарь одаривал не только ее, но и ее мужа, да. Но, опять же, отделить истину от вымысла в слухах о любовных приключениях Цезаря сложно. Но, конечно, среди них были и те, которые имели под собой основания. Да, неудивительно, что у него так было много врагов в Риме и вокруг. Неудивительно, ну да, если столько обманутых мужей, уже как бы, да, они могут целый заговор там составить, обманутые мужья, да. Ну и, конечно, самый такой удивительный роман, вокруг которого тоже множество слухов ходило, начиная от его завязки, это, конечно, роман с Клеопатрой. Это уже гражданская война с Помпеем, когда преследует своего противника после битвы при Фарсале, битва, в которой Цезарь победил Помпея. Но Помпей ускользнул и, значит, пытался спастись бегством, отправился в Египет, а Цезарь за ним. Но Помпея он не застиг, потому что его убили по приказу там, царедворцев 13-летнего египетского царя Птолемея XIII. А этот Птолемей XIII был также братом, мужем и соправителем своей сестрицы. Мужем? Клеопатры VII. Прямо «Игры престолов». Ну, да, почти. Ну, я думаю, как бы Мартин, конечно, тоже вдохновлялся. Да-да-да-да, явно. Дело в том, что вообще это греческая династия, да, со времен как бы завоевания Египта Александром Македонским, да, и после смерти Александра Македонского Египет достался его полководцу Птолемею, и Птолемей там вот свою династию, собственно, организовал. То есть это как бы эллинистический Египет. Его культура пронизана, конечно, культурой греческой, античной. Но Птолемеи кое-что заимствовали у фараонов. Они себя позиционировали как наследники фараонов. А у египетских фараонов, да, это был такой узус, обычное дело, брать в жены своих собственных сестер. Обалдеть. И иногда это, видимо, брак такой фиктивный, как, например, в тот случай, да, 13-летний мальчик и там 19-летняя Клеопатра, а иногда и, в общем-то, вполне себе реальный брак. Но у них не заладилось, у Клеопатры с Птолемеем. И Клеопатра то ли бежала, то ли была изгнана из Александрии, ну, столицы эллинистического Египта. И вот опять же по слухам, Цезарю в один прекрасный день, а он там, ну, римский лагерь, шатер его, и ему приносят мешок для постели, что-то вроде ковра, потому что потом уже в поздней литературе говорят ковер, хотя у античных авторов именно мешок, некий мешок. Ну и в этом мешке для постели была Клеопатра. Была вовсе не постель. Да, была вовсе не постель, а была Клеопатра, то есть какой-то ее там приятель таким образом ее доставил к Цезарю. И вот эта хитрость Клеопатры якобы пленила Цезаря, то есть он оценил юмор Клеопатры. Ну и Цезарь тогда поддержал притязание Клеопатры на престол. Он довольно надолго задержался в Египте, там на несколько месяцев. У них было даже такое романтическое путешествие с Клеопатрой по Нилу. Ну, правда, он не только романтически путешествовал, он еще, конечно, как это сказать, информацию собирал. А как это... Как это выглядело романтическое? Ну как, на лодке, там на лодке они спускаются по Риму, осматривают, как это сказать, древнеегипетские руины, слушают пение там птиц, кваканье лягушек, ну да. Такие плывут, у них слуги, они едят какие-то персики. Опахала. Да, братец ее очень как бы вовремя там, вовремя утонул в Ниле, там, ну, было сражение, после которого он там утонул, к счастью для всех. Решил проблему. Вот. И Цезарь, как я уже сказала, значит, задержался в Египте, но уже там, в общем-то, враги его не дремали, ему нужно было срочно отправляться на войну с Фарнаком, это сын Митридата, которому римляне когда-то за то, что он папеньку предал, оставили часть царства отца в виде Боспорского царства, а потом вот Фарнак неблагодарный, воспользовавшись гражданской войной, попытался, значит, отцовское царство-то и отвоевать. И Цезарю пришлось, значит, покинуть Клеопатру и отправиться для того, чтобы произнести бессмертную фразу, да, «Вене, види, Вики, пришел, увидел, победил». Это как раз по поводу победы над Фарнаком было сказано. А Клеопатра через какое-то время, и тут опять же слухи, споры, все дружно считают месяцы. Считать можно по-разному. Некоторые высчитывают так, что получается, что вполне вероятно, это сын Цезаря. Другие говорят, нет. С той же ночи понесла. Понесла царица в ночь, да. Ну, на самом деле сына, да, там как бы сын родился. И сына своего она назвала Цезарем. И, на мой взгляд, это, конечно, такой очень весомый аргумент, потому что, конечно, едва ли Цезарь позволил бы так его назвать, если бы это был не его сын. Жители Александрии называли его Цезарион, то есть маленький Цезарь. Но Цезарь этого ребенка никогда не признавал как своего законного сына. Это потом Марк Антоний, да, его там полководец, противник Октавиана Августа, признает Цезариона сыном Цезаря официально. Но вот пройдет еще какое-то время, на следующий год, это уже африканская кампания, Цезарь выпишет Клеопатру в Рим, ее вызовет в Рим, выделит ей роскошную виллу на берегу Тибра, устроит пышный прием. И египетская царица, в общем, на долгое время задержалась, собственно, до убийства Цезаря она там была. Опять же, ходили разные слухи. Слухи про то, что он разведется, Цезарь разведется со своей женой. В это время он был женат третьим уже браком на Кальпурнии. И якобы возьмет в жены египетскую царицу. Возможно, эти слухи распускала Клеопатра. Очень может быть, потому что, конечно, у нее, видимо, были какие-то далеко идущие планы в отношении Цезаря. Но они не сбылись. Эти планы ни при жизни, ни после смерти диктатора, как мы знаем. И несмотря вот на все эти упорные слухи, да, что Цезарь уйдет от своей жены римлянки к царице египетской, Цезарь не развелся со своей женой Кальпурнией, и свою последнюю ночь накануне мартовских ид он провел именно с женой. И с ней, в общем-то, прощался, собираясь в Сенат 15 марта 44 года. Вот. Поговорим теперь вот о том слухе, который в значительной степени послужил таким катализатором для заговора против Цезаря. Это тоже слух. Да, тоже слух сплетни. Видите, они могут иметь такое судьбоносное значение. Да? Вот, собственно, один из, конечно, катализаторов заговора против Цезаря, это был слух о том, что Цезарь хочет быть царем. И говорили, что якобы один из его сторонников внесет в Сенат предложение провозгласить Цезаря царем, потому что в Севилиных книгах, а Севилины книги – это такие древние книги предсказаний и пророчеств, и периодически там, значит, римские специальные жрецы, которые с этими книгами работали, там что-то этакое вычитывали относительно судьбы римского народа. И вот якобы, никто, естественно, этого не видел, и проверить мы не можем, потому что Севилины книги благополучно сгорели. Якобы там было предсказание, что Парфян может победить только царь. Значит, парфяне – это такое иранское племя, которое в это время так вот вошло в силу. Они свое там парфянское царство организовали. И Рим имел уже разные дипломатические и военные проблемы с этим парфянским царством. И Цезарь, уже одержав победу в гражданской войне, собирался отправиться воевать с этими парфянами. И якобы, по слухам, вот в Севилиных книгах было указание, что победить парфян может только царь. Поэтому заговорщики, побуждаемые этими слухами, решили убить Цезаря до того, как тот отправится на войну с парфянами. А именно на последнем заседании Сената, вот перед тем, как Цезарь отправится в поход, и заседание Сената как раз и было поставлено вот на эти мартовские иды, да, на 15 марта 44 года. И опять же, по Риму ходило множество слухов. И по поводу заговора тоже. Там довольно много людей участвовало, да, там где-то в районе 100 человек. И чуть ли не на каждом перекрестке толковали об этом заговоре. И накануне мартовских ид Кальпурния, несчастная жена Цезаря, увидела во сне убитого мужа. Но Цезарь, не обращая внимания на все эти слухи и предостережения, все же отправился на роковое заседание Сената. А, собственно, если бы он стал царем, это означает, что Сенат лишился бы своих полномочий, да, в этом смысл. Вы знаете, как бы с царями у римлян такие очень сложные отношения. Вот чтобы заклеймить человека самым страшным клеймом, да, вот это самый как бы вот страшный жупел, который можно было на кого-то приклеить, это обвинить его в стремлении к царской власти. Римлян настолько впечатлило вот последний царь Тарквиний Гордый, да, который мало того, что деспотом был, он еще и там настоящий террор в Риме учинил, хотя это было очень давно. Да, это там конец VI века до нашей эры. И, собственно, после этого была республика появилась, правильно? После этого была республика. Но вот насколько как бы память была жива, и если влияние какого-то политика, да, вот переходило вот некую такую черту и норму, то нередко политические оппоненты выдвигали такое обвинение в стремлении к царской власти, и это было очень опасно. Ведь и империя-то начиналась никак, вот, да, вот никто там не вывесил лозунг «Да здравствует да, режим личной власти римских императоров». У нас теперь империя. Надо сказать, что империя – это восстановленная республика, республика Реституто. Это потом уже как бы римляне поняли, что под этим фантиком скрывается на самом деле новая монархия, да, авторитарная власть. Ну, подводя итоги, вот можно сказать, что злое слово или просто вот какой-то слух может иметь самые фатальные последствия не только для там, политической карьеры, но и для жизни да, политического деятеля, как это было в случае с Юлием Цезарем. Потому что, ну, конечно, да, главная причина того, что с ним случилось, это вот то, что многие его диктатуру расценили да, как вот ликвидацию традиционных республиканских установлений и свобод, хотя Цезарь, в общем-то, никаким репрессиям никого не подвергал. Но конкретно, если говорить о его гибели, то, конечно, как я уже сказала, таким драйвером, катализатором послужил вот этот вот слух о том, что Цезарь непременно сделает себя царем. Но он действительно, мы знаем, что он не собирался, да? Скорее всего, нет. Понимаете, там, может быть, он и играл с этой идеей. Там была еще история до этого на праздниках Луперкалий, когда вот как раз Марк Антоний попытался преподнести ему царский венец. Да, там как-то вот, ну, некий венец. То есть его можно так истолковать было, как царский. Но толпа тут же там стала возмущаться, загудела, и Цезарь так эту вот руку в сторону отвел. Угу. То есть сомнительно, сомнительно. Ну, это опять же догадки, угу. Но все-таки сомнительно. Что он действительно решился бы объявить себя царем на этом последнем заседании мартовские еды. Но вот, тем не менее, слухи такие ходили. Вот так вот. То есть слухи могут довести до смерти. Ну, да. Ну, особенно если речь идет о человеке такого... ранга, да. Ну, да. Ужас. Да, можно так сказать. Ну, опять же, нужно понимать не только слухи, да, но свою лепту они могут нести и некую, знаете, вот такое завершающее... кирпичик последний в это архитектурное там строение, несомненно, внести. А может быть, без этого кирпичика и... Все как-то иначе бы сложилось. Строение бы не получилось бы, да, и все как-то иначе бы сложилось. Но вот вышло так, как вышло. Угу. Спасибо большое. Потрясающе. Вот так вот ты сидишь, занимаешься всякими великими политическими делами, завоевываешь, можно сказать, всю Европу. Галлию. В том числе. Я почему-то Галлию особенно... Больше всего помню про Галлию, больше ничего не помню. А Галлию помню. Потому что Астерикс и Обеликс. Ты такое все это делаешь, а потом твою жизнь решают люди, которые просто болтают, сидя в латринах или встречаясь на рынках. Это же просто ужас какой-то. Ирка, ну это же так мир устроен. Мне кажется, всегда вот есть какие-то великие... люди или просто какие-то талантливые люди или еще что-то. И очень часто их убивает какая-то пошлость. Слушай, ну вообще-то, конечно, наверное, для мира это в целом свойственно, но ведь как раз история про Цезаря нам показывает, что для того, чтобы сплетня стала по-настоящему ну, роковой, она должна быть все-таки о чем-то таком, что действительно для всех важно. Потому что понятно, что всякие любовные связи Цезаря... Но особо, по большому счету, никого вообще, не волнует. Да, никого вообще. Не задели. И можно было да. буквально при нем распевать песни про них. Ну да, и мне кажется, что на самом деле мужья эти обманутые не пошли бы к нему. Конечно, конечно. Потому что для этого общества это вообще-то совершенный not a big deal. Да и для другого общества. Прям скажем. Да, но именно для этого общества, вот ровно для этого римского, характерно то, что там страх того, что он может сделаться царем, показался, по крайней мере, римским сенатором достаточным основанием для того, чтобы решиться на его убийство. Мне кажется, что это тот случай, когда сплетня нам очень много рассказывает об этом обществе. На самом деле, Татьяна Владимировна нам рассказала одну историю, которая как-то не поместилась в подкаст, потому что она не про Цезаря. Но она, по-моему, супер-супер крутая и показательная как раз про то, вот как сплетня может иногда вдруг случайно попасть в какой-то нерв. Значит, был такой популярный народный трибун, теперь Играк. И он в какой-то момент решился, ну, там, совершить какой-то супер неожиданный поступок. Он был народным трибуном и выдвинул свою кандидатуру в народные трибуны второй раз. Это было такое нарушение... традиции. Потому что, да, потому что это не было зафиксировано в законах, да, но вообще так не было принято. Да, и появился страх, что этим вот он как бы показывает, что на самом деле стремится к царской власти. И дальше случилась такая абсолютно потрясающая история. Однажды, во время одного из народных собраний, он говорил о том, что ему грозит смертельная опасность, и показал рукой на свою голову. И кому-то, кто не слышал, о чем он говорит, потому что находился там где-то в задних рядах, но этот человек увидел этот жест, и ему показалось, что он показывает на свою голову, как бы демонстрируя, что он хочет надеть на себя венец. Корону. Да, и он, этот человек, побежал в Сенат с криком «Грак просит себе царский венец». И толпа выбежала. И это привело тоже сенаторов в совершеннейшее возбуждение. А это, значит, 133 год до нашей эры, то есть второй век, это до раньше, чем вот эта история с Цезарем. Но тоже это произвело на сенаторов такое невероятное впечатление. Они убили его и перебили кучу его сторонников. В следующий раз, если я буду показывать на свою голову, я хорошенько задумаюсь, прежде чем это делать. Если вас интересует античная история, у нас, кстати, есть курс, который называется «Как жили обыкновенные люди императоры в Древнем Риме» археолога Александра Бутягина, а еще целый ликбез «Что такое античность?» Там 2 видеоролика, 7 лекций и тест. Ты так сейчас это рассказала, что мне захотелось немедленно побежать это все включить и переслушать. Если вы вдруг этого еще не слушали, немедленно сделайте так. Этот выпуск вместе с нами делали наш редактор Дмитрий Голубовский, звукорежиссер Алиса Сливинская, фактчекер Алексей Бароненко, расшифровщик Иван Воловик и выпускающий редактор Екатерина Тарасова. В следующий раз мы будем говорить об одном очень известном писателе, который очень неплохо зарабатывал, и поэтому о нем очень много сплетничали, и его коллеги, так сказать, по цеху его страшно ненавидели. Пока. До встречи.